У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Што прынясе Беларусі восень?» Якія наступствы будзе мець пакет антыкрызісных мер, абнародаваны ўладамі напрыканцы жніўня? Наколькі імаверна, што незадаволенасць народу выплюхнецца на вуліцы? Што будзе азначаць магчымае вызваленне палітычных вязняў, чуткі пра якое з'явіліся на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст, кіраўнік цэнтру стратэгія Леанід Заіка, грамадская актывістка юрыст Дар'я Каткоўская і палітолог Юры Чавусаў. Што такое восень, спяваў Юры Шаўчук. Вось я і прапаную паспрабаваць знайсці адказ на гэтае пытанне. Чаго нам чакаць ад восені і што ж будзе з радзімай і з намі? Напрыканцы лета ўлады нарэшце паведамілі свой адказ па меншай меры ў эканамічнай сферы. Быў абнародаваны эскіз мераў, якія ўлада збіраецца рабіць у барацьбе з эканамічным крызісам. Якія эканамічныя наступствы будуць мець гэтыя меры? Вось старшыня Нацбанку Ермакова абяцае, што вышэй за 10 тысяч за даляр курс не сягне, што не можа не радаваць. Зато абяцаюць, той самы запаветны даляр з'явіцца в абменніках. Чаго яшчэ чакаць, Леонид? Сейчас пойдет быстрая балансировка по новому курсу цен. То есть инфляционный такой прыжок должен произойти буквально в ближайшие недели, месяцы, это раз. И снижение заработной платы. То есть практически сейчас большой дисбаланс между потоками доходов и расходов, очень высокие цены, население сокращает свое потребление, и практически мы выходим на $200 заработной платы, профсоюзы молчат, союзы потребителей молчат, и я думаю, что будет... увеличить напряжение, социальное напряжение. Дарья, вы на блогу на Радио Свобода писали про махчимые наступствы вось протягу той ситуации, якая есть, скажем, для бизнеса, для коммерцийных компаний. Ну, а коли будут зроблены те меры, про якие кажа урад, гэта неяк полепшить ситуацию? Ну, в любом выпадку полепшить, хотя я не верю ни в 10 тысяч, раз Ермакова кажа, что доляр будет по 10, значит, меньше, чем за 10 продавать. Я его нельга, я думаю, так. Але, зрэшты, вось што тычыцца заробкаў, я вось магу казаць там пра нейкі сярэдні клас, пра кампаніі. У любым выпадку для супрацоўнікаў гэта будзе лепш, бо наколькі мне вядома, ну, даўным-даўно заробкі, хоць і выплачваюцца ў рублях, яны разлічваюцца ў далярах і выплачваюцца па курсу Нацбанка. Так што для нейкай такой сярэдні праслойкі тых жа імпарцёраў і гэтак далей і іх супрацоўнікаў ўсё ж такі нейкае збліжэнне курса рэальнага і збліжэнне курса Нацбанка, гэта плюс. І, ну, у любым выпадку, чым менш паміж імі будзе дельта, тым лепш гэта для эканомікі, хаця я не веру ні ў 1,5-2 месяцы, і, ў прынцыпе, я не вельмі веру ў эскіз, бо гэты эскіз быў агучаны ў траўні, і тады ад яго адмовіліся, і я зараз, ну, не бачу рэальны нейкай там палітычнай волі, каб гэты эскіз быў рэалізаваны цягам 1,5-2 месяцаў. Юры, а калі такія некепскія наступствы ад гэтых мераў, дык чаго ж з імі цягнулі? Ці ўсё ж такі тут будуць і кепскія, і добрыя моманты? Слушна заўважыла стварэнне Дар'я, што это далёка не першы такі антыкрызісны план, які агучваецца урадам, і значэнне гэтых планаў в першую чаргу такое псіхалагічнае. Урад ведае, што рабіць, Нацбанк ведае, што рабіць. І такім чынам усіляецца упэўненасць у тых самых людзей, якія індэксуюць заробкі той сярэдняй класе. Да? Значыць, можна разлічваць з 10 тысяч за даляр. Але да тых лічбаў, якія агучвае спадарня Ермакова, трэба ставіцца так, як мы ставімся да лічбаў, якія агучвае спадарня Ермошына. Яна хацела, каб было вось так, каб было ў межах 10 тысяч. А ці атрымаецца, залежыць ад таго, ці будуць знойдзеныя грошы для таго, каб трымаць гэты курс хоць нейкімі механізмамі ў межах 10 тысяч рублёў за даляр. Рэжым ліхаманкаў, Нацбанк, урад будзе шукаць грошы як ва ўсім свеце, так і ў краіне. Праз крэдыты, праз інвестыцыі, ну і ўрэшце рэшт праз тое, каб залезці зноў у кішэню шарагового беларуса. І тое, што значыў спадар Заіка, што падзенне рэальных даходаў насельніцтва будзе працягвацца, на мой погляд, гэта безумоўна, таму што для ўраду Беларусі гэта адзіная фактычна магчымая крыніца, дзе можна эканоміць і не баяцца, што сістэма вся ляснецца. Я думаю, што вось гэты пошук грошаў ліхаманкавы праз інвестыцыі праз крэдыты будзе вызначаць характар гэтай восені. Іншая справа, што, канешне, банкрутам грошы не пазычаюць, там і наконт інвестыцый нават расійскі бізнес без палітычнага загаду сюды ўжо зараз не ідзе. Застаецца адно гэта распродаж. Я думаю, што пошук грошаў і ў першую чаргу праз распродаж прадпрыемства гэта будзе знак гэтай восені. Вось наконт рабіць нешта не баючыся. Ну, так выглядае на гу, што ў цяперашняй сітуацыі у сэнсе эканамічнай палітыкі выбар існуе толькі паміж кепскім і яшчэ горшым. Але ці так можна не баючыся рабіць тое, вось пра што мы казалі? Як адрэагуе на гэта грамадства, напрыклад, на той жа заробак, які фактычна за год знізіцца ў даляравым вымярэнні больш чым удвая? Ці можа ўсё ж такі вось параўнанне, скажам, з сакавіком, красавіком, калі это быў такі шок, нечаканасць, насельніцтва проста прыцярпелася, змірылася з тым, што былі 7 гадоў тлустых, ідуць 7 гадоў худых. Ну, незадаволенасці, роспачы, нават агрэсіўнасці хапае і ёсць з чаго, але вось ці ператворыцца гэтае пачуцце ў нешта больш выразнае, на кагосьці скіраванае, на ўладу ці на каго іншага, ці вось гэтае такое бурчэнне, раздражненне, яно так і не пакіне кухні і курылкі. Вось, напрыклад, былы кандыдат прэзідэнта Андрэй Саннікаў упэўнены, што да канца года ўжо здарыцца нават перадача ўлады. Вы з ім згодны, Дар'я? Гэта, канешне, гучыць вельмі добра, але, ну, я бы хацела, каб так было, але я не згаджуся, што так будзе. Я люблю быць аптымістам, але ў дадзеным выпадку мой нейкі досвід і маё меркаванне кажа мне, што гэта не скончыцца так хутка, прынамсі нейкі такі перыяд у жыцці краіны. І вось наколькі я магу назіраць па тых людзях, з якімі я стасуюся па працы і там у сваёй штодзённым жыцці, то есть я не зараз не кажу пра нейкіх там актывістаў і там тых, хто працуе ў трэцім сектары, я пакуль што бачу, што бурчэнне не нарастае такім чынам, каб да канца году адбылася перадача ўлады. І такім жа чынам ні звонку няма нейкіх рычагоў, каб націснуць, каб гэтая перадача ўлады адбылася так хутка. У любым выпадку, як казаў Юры пра псіхалагічны момант, мне здаецца, што спадар Санніку слушна выкарыстоўвае як нейкі там адзіны магчымы псіхалагічны такі ціск, вось такія заявы. Гэта правільна і так трэба рабіць, але тое, што я бачу, не, бурчэнне будзе нарастаць, але тэмп яго не дазваляе мне думаць, што да канца году будуць нейкія не эстэтычныя змены, а сапраўдныя. Леонід, а як вы ацэньваеце, вось, ну, перадача не перадача, скажам, але, ну, вось, ці можна чакаць, што вось гэтай восенню, асабліва калі адбудзецца, так бы мовіць, вяртанне ў рэчаіснасць паводле матрыцы, вось 200 даляраў, ці можа вось гэта раздражненне, гэта агрэсіўнасць выплюхнуцца на вуліцу, ну, в такіх выразных палітычных формах? Я не думаю, што ёсць эканамічныя абаснаванні для таго, што чтобы ситуация стала нетерпимой с точки зрения уровня потребления, скажем, люди уже реструктурировали свои расходы, и это, в общем-то, нормально. Белорусы быстрее адаптируются, домашние хозяйства, чем правительство. Это первый момент. Второй момент. Но Лукашенко тоже, в общем-то, парень не промах, если так сказать. Он понимает, поэтому провел это совещание и сказал, что вот месяц-полтора мы будем делать этот единый обменный курс. Потом, когда это будет реализовано, это можно сделать. Это было в 99-м году. Вот, как это не парадоксально, получилось неплохо. И тогда наступит всеобщее ликование. 90% минчан, они просто пищат, так сказать, ждут этого курса. Курс, наконец-то, стал единый. Какой он там уже, 9 или 10 или 12, уже второй вопрос. Вы, Александр Григорьевич, вот что вы хотели, я вам сделал. Плюс к этому, если смотреть на диверсификацию доходов, то, скажем, белорусы, которые работают на экспортных предприятиях, а это где-то около 75 крупных предприятий, сейчас эти предприятия заливаются валютой. А на внешних рынках белорусские товары экспортные стали на 16% дороже, а импортные только на 14%. То есть идет нормальное поступление валюты. И в этом отношении появятся группы лидеров по доходам. Я повторяю, там нефтепереработка, либо там наше транспортное машиностроение, там тракторы, автомобили и прочее, все продается. Вот, и возникнет ситуация, когда можно будет воспользоваться вот этими сопоставлениями и учитывать то, что денег стало больше в таких стратегически важных предприятиях, вот, то этим тоже можно манипулировать, и, в общем-то, всенародное беспокойство можно нивелировать до такого уровня, что оно вообще не проявится. Ну, есть этот вариант кухонный и прочее, хотя сейчас уже, наверное, не столько кухонный, роль кухни выполняет интернет. Поэтому я думаю, что ожидать, что Андрей Олегович выйдет на свободу, и тут все моментально кинутся искать нового президента, его выберут, и всех остальных 11 кандидатов станут, так сказать, членами правительства. Я думаю, это не нереалистичный сценарий, о нем вообще говорить смысла нету. Власть пока держит ситуацию под контролем, пока еще с резьбы, так сказать, не сорвалась. Это общая ситуация. Тем более хочу сказать, что мои исследования от нашего бизнеса, особенно бизнеса продвинутого, показывают, что они сейчас неплохо зарабатывают именно на экспорте. В Беларуси закрываются магазины, которые торгуют мясом, идет хорошая продажа молочной продукции, сыр и прочее. То есть на этом зарабатывают. И при помощи инструмента девальвации произошло перераспределение как совокупного продукта национального, так и секторальных доходов. Я не ожидаю серьезных выступлений. Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Что принесе Беларуси осень?». Юрий, а який ваш прогноз? Вы згодны с коллегами? Ну, все ж таки, я повторяю личбы, вот сам господар Заика сказал, 200. Все ж таки, наприкінці года было 500. Ну, вдвоє, вот так, як з куста раз, зняли доходи. Люди ходять по крамах, по ринку, жахаються, які ціни. Зникають некі товари. Ну, і що? І вот так все спокійно буде. Ну, вистає картина, яку намалював господар Заїка, вона, звісно, не сутішальна. Це така собі Молдова с такими египетскими пирамидами. То бок насельство все зарабатывает $200, а некие экспортно-ориентованные предприятия, яких вельми мало, мают выше доходы. Але вот та аналогия, которую вы, господар Юрий, задали в нашей размове, 7 годов тлустых, 7 годов худых, я нагадаю, что у решт-решт все там в Египте скончилось тем, что мы назвали политическим кризисом, да? Конечно, господар Саніку каже, что змена влады может здариться навыть у гэтым годе, але прикладно то же самое он казал и наприкінці минулого года. Коли серьезно, то збеднение народа насамрэч катастрофичное, особливо это назирается у Менску. Але покуль першапачатковы весновый шок теперь изменила стратегия адаптации. То же самое переразмеркование властных доходов, та самая экономия в межах своего семейного бюджету. И покуль, что люди заняты тем, как пристосоваться до этого сегодняшнего стану экономики, в сподеваниях, что еще одного подобного обвала, как было у весну, у Беларуси теперь не здарится. Протестные настрои повеличиваются, а недовольство улады повеличивается, але покуль, что все это находится выйти у инших сферах. Мы назираем розлочинности, мы назираем спонтанные протесты, выпадковые, кропковые, колькость их безумовно будет расти, и вероятность спонтанного бунта, например, за конфликты у чарзе по колбасу, ти на неким рынку, ти на пограничном переходе, где люди переводят за межу некие товары в надеянии там заработать некую копеечину, все это будет повеличиваться, але для оппозиции сприяльных умов массовых акций протестов не назирается. Худше бы я сказал, что оппозиция зараз треба заняться агитацией. Не антикризисная агитация, а агитация политичная, бо народ хоче ведать, а кто виноват и что с этим робить. Я б так само зазначил про іншее. Мы шмат кажем про экономику, але я б сказал, что у Менску теперь, да и в целом по Беларуси, когда сочу за своими знакомыми, дух часу изменился. Дух часу зусім інший. Не любят больше Лукашенко. Ненависть до Лукашенко – это больше не риторичная фигура оппозиции, а действенный факт. И вот в этих категориях, категориях неповаги до керовника державы, сегодняшнюю ситуацию с политического пункта влежения, мне подается оценивать, будет продуктивно. В нулевых годах мы все призвычайлись до тезиса социологов, политологов, что подтримка Лукашенко стала рациональной, что працует так званый социальный контракт. Дык вось зараз гэты сацыяльны кантракт разбалансаваўся, а ранейшага рэсурсу харызматычнай падтрымкі не аказалася. І гэта такая сітуацыя, калі разлік больш не працуе, а любові да кіраўніка дзяржавы больш няма, грошай няма, засталася адзіны рэсурс у Лукашэнкі. Гэта звычка, гэта легітымнасць вечнага кіраўніка дзяржавы, які і ў крызіс, і ў тучныя гады, і ў худыя гады заўжды кіруе краінай. Гэта галоўнае, на чым зараз улада трымаецца. І для Лукашэнкі цяпер, зараз, гэта такая глыбокая псіхалагічная траўма. Адна справа быць проста прэзідэнтам меншасці, быць прэзідэнтам у сітуацыі эканамічнага выкліку, нейкага эканамічнага крызісу, і зусім іншая для яго сітуацыі быць прэзідэнтам, якога народ не любіць, і ён ведае, што народ яго ненавідзіць. І ён ведае, што ён трымаецца толькі на штыках. І вось сёння вялікая небяспека, на мой погляд, якраз такі не ў эканоміцы найбольшая небяспека, а ў светаўспрыняцці Лукашэнкі, ў тым, як ён трактуе гэтую сітуацыю, як ён думае яе вырашаць. Варыянты тут могуць быць самыя-самыя небяспечныя. Ну, вось адзін з варыянтаў, пры дапамозе якога ён хоча вырашаць, это тэма майго наступнага пытання. Размова ідзе пра самую вялікую сенсацыю апошняга часу. Гэта паведамленне агенцтва Reuters пра тое, што Лукашэнка хутчэй за ўсё да канца верасня вызваліць усіх палітвязняў. Ну, якіх усіх, відаць, тых, каго лічаць палітвязнямі Захад. Юры, наколькі вам падаецца праўдападобнай гэта інфармацыя, і калі яна праўдападобная, то якія ўнутры палітычныя, знешнепалітычныя наступствы будзе мець такі крок. Некаторыя вось казалі, што ну палітвязні выйдуць толькі калі Лукашэнка сыдзе. Досвід 2008 года паказвае, што вызваленне палітвязня магчыма, і магчымае вызваленне тых палітвязняў, якія з'яўляюцца такімі асабістымі ворагамі дзеючага кіраўніка дзяржавы. Але я не падзяляю вось такого аптымізма пра хуткасць гэтага вызвалення. Нагадаю, зусім недавно Лукашенко казав, что у нас сидить там 3-4 чоловіки, маючи на увазі, напевно, кандидат у президенти, відомих політиків. Казулін сидів 2 роки. І гэтыя 2 роки, з 2006 по 2008 год, діалог з Європою на глебі славутих 12 пропоновував розв'язу. Працягвався, і він розвивався, не глядячи на те, що політв'язні знаходився за кратами. Таким чином, я не думаю, что вот до вересня это обещание будет выполнено. С другого боку, вот вы знаете, кого Захад лишит политвязнями, давайте не забываться, что политвязнями в Беларуси шмат. И это не только те, кто посажены по справе 19 снежня, але и господар Дашкевич, господар Лобов, які быццам бы за гвалтоўнае злачынства были осуджены, и господар Беляцкі, взяты за краты зусім недавно. Але у нас есть так само и справа Алтуховича, и з іншого боку справа анархистов, якія відавочна есть політичними заключенными, але Захад их вязнями сумлення не признає. Таким чином, простора для діалогу для Лукашенки, простора для визначення, а кого ж ви маєте на увазі под політв'язнями і давайте перамовы наконт таго, хто з іх сапраўды вінаваты, а хто не. Гэта прастора для лавіравання дастаткова вялікая. Таму мой прагноз вызвалення палітвязняў будзе працягнуты, але яно зацягнецца да наступных парламенцкіх выбраў. Я думаю, што недзе каля года будзе гэты працэс яшчэ цягнуцца. Бо гэта галоўны ресурс. Галоўны ресурс у руках Лукашэнкі, гандаль людзьмі, бесценны ресурс ягонай сітуацыі. Леонід, а якія вашы адказы на гэтае пытанне? Ці сапраўды будуць вызваленыя палітвязні, як хутка? І калі яны будуць вызваленыя, як зменіцца сітуацыя? Ці можа яна, фігуральна кажучы, вярнуцца ў 18 снежня 2010 году? То есть, ну вот, Захад запатрабаваў, сказаў, што гэта недапушчальна, каб былі палітвязні. Ну, рэшце-рэшт іх выпусцяць, і зноў пачнецца там уцягванне, дыялог, магчыма, грошы дадуць. Контекст западны. Это больше для наших аналитиков и комментаторов. Дело в том, что мне приходилось на эту тему писать. Все, что произошло на президентских выборах, это хорошо спланированная акция, это ловушка Кремля. Лукашенко в нее влетел, полностью себя отрезал от западного, европейского, американского политического истеблишмента. То есть он оказался в этом случае проигравшим, потому что он на волне этих выборов, совершил много ошибок, связанных с тем, что полностью задержал всех кандидатов, разгон достаточно брутальный и прочее. И мне приходилось тогда уже говорить, что чем раньше Лукашенко выпустит этих людей, тем быстрее он сможет восстановить ситуацию нормально. Он сейчас манипулятивный. У Лукашенко только одна дорога на сегодняшний день. Одна дорога в Кремль. А в Кремле Путин. Вот, полковник Путин. И, в принципе, конечно, он должен от этого груза освободиться. То есть, Леонид, пробачьте, я вас перепыню. А те не может так быть, что вот он зараз, как вы сказали, от этого груза позбавится, а Захад скажет, Лукашенко слабый, Лукашенко, у него кризис, еще один крок, еще один тиск, и будет так же прихожий, как в Триполи. Нет, я так абсолютно не думаю. Давайте посмотрим, проанализируем ситуацию. Для Лукашенко Запад не является манной небесной. Он ему, так сказать, и идеологически, и психологически все-таки достаточно отчужденный субъект. Лукашенко важнее восстановить свое равновесие между Евросоюзом и Москвой, и последний где-то год Лукашенко был вынужден играть на стороне Кремля. Причем его довели до достаточно сложной ситуации. Он подписал 17 документов о таможенном союзе, он стал заниматься ОДКБ и прочее, прочее, прочее. Лукашенко самодостаточный политик. Его пугать или там где-то, скажем, разбалансировать его ссылками на Запад, вот Запад скажет, да вот он такой слабый сейчас, я не думаю, что это серьезный аргумент. Практически Лукашенко все-таки контролирует страну, контролирует основные процессы. Он понимает, что наличие политических заключенных, того же Санникова, это только такая акция в поддержку страдальцев-демократов. Пожалуйста, пускай они будут на свободе. Ну и что, какой, так сказать, вред? Никакого абсолютно. Вот. И я думаю, что Лукашенко с точки зрения политической психологии важнее освободиться вот от этой кремлевской ловушки, освободиться от людей, которые стали заложниками ошибочных решений его. Лукашенко поставили, его подвели, так сказать, под эти решения, отманипулировали им. И поэтому он объявил круглый стол, он собирается, так сказать, экономически тут какую-то произвести логически оправданную, теоретически грамотную политику монетарную. Он собирается идти на диалог внутри белорусский, даже приглашать европейцев, там, россиян. То есть вот с точки зрения его политического поведения, я бы сказал так, что он восстанавливает свое доминирование. Дарья, а вы згодны с таким поглядом? Не згаджуся. И калі адказваць на первое питание, калі и як, то мне бачится ближе думка господара Чаусова. Я думаю, что выпуск будет тягнуться достаточно долго маленькими партиями. Программа «Максимум» для Лукашенко – это вытеснуть из максимальной колькости людей признание, там, помилование, вот эти листы. И потом, вот, опошним, как бы, кроком это будет выпускание того шерегу людей, которые такие листы николи не напишут. И я навод не могу дать прогноз, под каким соусом, как и коли это будет сделано. Мне бачится, что процесс будет тягнуться, ну, принамсі до весны. Гэтые невялічкія порцыі выпускаў людзей будуць рабіцца менавіта тады, як бы калі будзе трэба зняць нейкую напружанасць. Роўна як гэта зроблена з круглым сталом, я нават не магу згадзіцца з тым, што была прапанова пра круглы стол. Круглы стол не быў абвешчаны. Пакуль усё гэта нейкія маніпулятыўныя заявы, которые не маюць пад сабой нейкіх грунтоўных, фактычных і наступстваў. Гэта просто зацягванне працэсу з тым, каб паглядзець, якія бонусы можна з гэтага выгандляваць. Дар'я, вы калі адказвалі на пытанне пра, так бы мовіць, грамадскія настроі, вы вельмі так цікава падзялілі, сказалі, што вось ёсць прыняцце сітуацыі актывісткай групай, актывісткай тусоўкай, і ёсць прыняцце астатніх. Так вось, скажам, вызваленне палітвязняў, калі яно адбудзецца раней ці пазней, яно ўсё ж такі стане такім агульнанацыянальным фактарам. Ці гэта будзе падзея вось для пэўнага кола людзей, для пэўнага кола іх прыхільнікаў, а для астатняга грамадства это ўвогуле ніякага вялікага эфекту мець не будзе. І можа быць, ведаеце, яшчэ такая рэч, ці не здарыцца яна, што вось зараз як бы дзейнасць, ну, скажам так, незалежнага грамадства, яно сфокусавана, вот вызваліце палітвязняў. Ну вот іх вызвалілі, і как бы а чаго патрабаваць, так сказаць, з такім жа імпэтам. Згаджуся з вамі, што па-першае, адкажу. Я думаю, што вызваленне палітвязняў сапраўды падзеяй і нейкім крокам, ну і нават перамогай, бо ўсё роўна гэта тэрарызм, калі вызваляюць закладнікаў, гэта перамога, калі яны выходзяць жывыя і здаровыя. Гэта будзе, канешне, падзея менавіта для невялікай часткі грамадства. Іншая частка грамадства, не тое, каб не заўважыць, магчыма, гэта можа быць спрынята як нейкі знак надзеі на тое, што палепшыцца эканамічная сітуацыя. То есть роўна думкі будуць ісці праз страўнік. Што раз гэта адбываецца, значыць, ёсць нейкая надзея на тое, што нам нехта дапаможа, нейкія грашовыя ўліванні будуць зроблены ў эканоміку, а гэта значыць, што будзе нейкая стабілізацыя. Бо па настроях у звычайным грамадстве, не сярод актывістаў, я бачу ўсё ж такі, што пакуль што думкі накіраваны да вяртання стабільнасці. Так, мы не задаволены, так, мы ўжо гатовы там не толькі на кухні, але і ў тралейбусе сказаць пра сваё незадавальненне, але калі даць ім зараз і сёння выбар, яны бы, я думаю, што большасць з іх выбрала бы вярнуцца ў сітуацыю вось той стагнацыйнай стабільнасці, чым неяк зрабіць крок наперад на нейкі іншы ўзровень. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст, кіраўнік Цэнтру стратэгія Леонід Заіка, грамадская актывістка, юрыст Дар'я Катковская і палітолог Юры Чаусаў.